А еще я понял, что все гораздо хуже, чем я надеялся. Ведь, хоть она ребят и не знала, но, видя их рядом со мной, девушка готова была принять их, как равных. И объяснялось это просто, я стал для нее не просто уважаемым, но и очень дорогим человеком, то есть, объектом чувств куда более глубоких, чем дружба. А что я? А я ничего не мог с этим поделать. Я уверял себя, что она всего лишь друг, но при этом осознавал, как это может выглядеть для нее. И вновь кое-кто не дал мне подумать, но в этот раз я даже был ему благодарен. Не, ну не ли все это не слопает. Я помогу ему, чисто по-братски, да. Так что, когда Лупятаки схватил пироженку, я даже улыбнулся, отметив, какая красивая все-таки улыбка у Сианин, которая хихикнула вместе со мной. Закончив с завтраком и съев все, что она принесла вчетвером, мы стали ждать начала урока. Разумеется, Сианин вернулась обратно, а друзья приступили к исключительно дружеской беседе и восхищению успехами старшего брата. «Слышь, молодой, ты когда успел охмурить богиню Сианин, а? В глаза смотри, как, что это за колдунство?» Сразу, как только богиня отошла на приличное расстояние, задал животрепещущие вопросы Лупя, а я лишь беспомощно пожал плечами на этот крик души. Что я мог сказать, что делал ей массаж, хоть они уже успели стать моими друзьями, о таком не узнает никто и никогда. И объяснять, почему она ко мне привязалась, я думаю, не стоит никому, даже опуская то, что это наше личное дело. Поэтому, даже зная, что они мне не поверят, я произнес, мы просто друзья. Естественно, уважаемая публика изволила обидеться и отвернуться от злобного меня. Хе-хе, ничего, сами, уже свои, шишки набьют. В дальнейшем отмалчиваться и не отвечать на их вопросы. Как только прозвенел звонок, символизирующий начало урока, в класс вошла Шэньсю. В отличие от ее обычного высокомерного отношения, на этот раз улыбающаяся Шэньсю олицетворяла само очарование цветка, словно приготовившись вести себя скромно и почтительно. «Вы, трое, вернитесь на свои места», — сказала она, посматривая на нас троих. «Ведь стоило ей появиться, как мы сразу встали из-за стола. Понятно, на урок придет посмотреть высокое начальство. Что ж, посмотрим, что тут можно сделать». А между тем, не давая никаких объяснений вчерашним крестьянам, которые могут просто по незнанию сказать что-то не то, но при этом все так же высокомерно к ним относясь и искренне считая себя на порядок лучше нас во всех смыслах. Конечно же, кто она и кто мы, продолжила. Сегодня я хочу поговорить о нанесении символов. Для воинов и заклинателей демонов эта тема жизненно необходима. Символы подразделяются на два вида: для зачарования предметов и для сражений. Первые наносятся на оружие и доспехи. Подобным образом можно значительно увеличить боевые способности использующего, особенно, если это заклинатель демонов. Продолжала она рассказывать и вводить ребят в заблуждение. То есть, я вижу, что она именно что очень безответственно подошла к изучению вопроса. Кое-что сия благородная особа, конечно, знала, но в своем высокомерии не посчитала нужным изучать вопрос дальше. Поэтому, хотя все остальные, даже мои друзья, просто были рады, что сегодня она рассказывает так много интересного, я демонстративно лег на парту, но все равно отчетливо слышал, что она там бормочет. Это символ алых солнечных лучей. Он был создан мастером первого поколения священной семьи. Он является самым мощным на уровне бронзы. Состоя из 36 частей, объединенных вместе, он считается самым сложным символом этого уровня. Далее мы поговорим об этих 36 частях. Ха! Какая дура, иначе я не мог сказать, и нет, я не был высокомерным, просто имел право высмеивать ее. Я знал более 600 элементов символов одного только священного пламени, а не эти жалкие 38, так что мне есть, с чем сравнивать. И снова все благодаря книге духов времени, которая подарила мне очень много времени для изучения тысяч книг, которыми она располагала в своем личном пространстве, а также сам храм, в котором она находилась. Но даже по меркам Светозара Шэньсю крайне не образована. Так что, если бы в классе не было Ецзыюнь, Сианин и ребят, которые, к своей чести, все же решили быть порядочными и не пропускать важные для них поры, то ноги моей бы не было на этих уроках. Шэньсю просто не хватало ни знаний, ни харизмы, чтобы хотя бы развеять мою скуку. К тому же, заявлять, что символ алых солнечных лучей является сильнейшим в бронзовом уровне, глупое хвастовство. Но, кажется, так считал только я, но, право слово, я не ожидал, что она попытается этим воспользоваться для своей мести. А если бы ожидал, то еще бы назло начал храпеть. Так что, когда я услышал ее вопрос, то план был полностью готов. Ты спишь на моем занятии. Тебе уже известно то, о чем я говорю. Да, конечно. Улыбаясь, как будто спросонья, ответил ей я, смотря на этот убогий, с точки зрения мастера символов, ну, меня, то есть знак, что был нарисован ей на доске. Раз ты уже все знаешь, то почему бы тебе не продемонстрировать эти знания? Что ты можешь сказать о символе на доске? Вот ты сама и попалась, и даже зная примерную реакцию всех окружающих, но готовый доказать свою правоту, я начал говорить. Это низкий класс символа священного пламени. Он едва может считаться уровнем бронзы. Имея всего лишь 38 частей в своей структуре, годится разве что для подогрева воды. Слишком слабая мощь. Многие могли подумать, что я ошибся. Но на самом деле все просто забыли, что символ-то, может, и состоит из 38 частей, но три из них объединены в одну часть, и поэтому вместо нужных 38 стало 36. Поэтому даже после того, как все засмеялись и стали смотреть на меня, как на идиота, я, сделав паузу и, дав специально им выговориться, продолжил. Этот символ является всего лишь частью другого символа, заимствованного из 7 главы книги «Пламени Бога Молний». Оригинальное название символа – символ взрыва огненной молнии. Он состоит из 60 элементов. Однако некоторые умные задницы решили вырезать часть надписи, изменив ее до неузнаваемости, тем самым превратив символ взрыва огненной молнии в неописуемый гав. Намеренно оговорившись и сделав паузу, а также специально провоцируя ее, так как уже смог уловить присутствие старцев, которые даже не особо старались скрыть себя, я добил ее, точнее символ алых солнечных лучей. При отсутствии реальных боевых возможностей, этот символ подходит только для использования в бытовых целях, впрочем, я об этом уже говорил. Сделав паузу и посмотрев на всех, я улыбнулся самой ехидной улыбкой, на которую был способен, готовый поставить даже свою душу на то, что мои слова вызовут подрыв жоп некоторых, точнее, вполне конкретных, личностей. Ты смешон, такой книги не существует в природе. И может быть, продолжила бы и дальше разглагольствовать о несуществующих в природе книгах, если бы не один комментарий. Погодите-ка, я вспомнил, что брал книгу «Пламени Бога Молнии» в библиотеке. Глава 5. Столкновение. Глядя на книгу в руках паренька, все молчали и не знали, что сказать. Еще бы, они же просто не слышали о ней. Впрочем, мне ли их осуждать? В конце концов, в прошлом я был таким же, как и они. Кто вообще в таком возрасте только и мечтает, что сидеть за толстенными талмудами? Даже не так, кто вообще мечтает о таком? Я думаю, очень немногие. Но могу представить, какой сейчас шок испытывала так называемая учительница. Да и члены знатных семей, которые здесь присутствовали, как за студенческими партами, так и среди уважаемых гостей. А я, тем временем, продолжил. Открой книгу на первой странице 8 главы. Ожидая, пока он откроет, я посмотрел на хмурое лицо Шэньсю и, улыбнувшись, добавил: а теперь перелистни 30 страниц. Но был перебит, специально или нет, учительницей. Ты, наверное, нашел эту книгу в каком-нибудь уголке библиотеки и даже не знаешь, что в ней написано. Тем не менее, ты утверждаешь, что символ алых солнечных лучей возник из этой книги. Но теперь уже перебил ее я, вызывая у нее еще больший гнев. Скажите, учитель, вы ведь знаете, что эта книга пришла к нам из времен империи в юге. И то, что вашей семьи даже еще не существовало в то время. Правильно, это знали все. И это легко было доказать, и поэтому она так ответила, позволяя мне закончить свою речь. Отлично. А теперь, перелистни 30 страниц назад от начала 8 тома. 6 схема на странице. Сравните ее с символом алых солнечных лучей. Разумеется, обращаясь к студенту, видя взволнованное выражение лица учительницы, я только шире улыбнулся. Если выяснится истинное происхождение символа, это будет грязным пятном на репутации ее семьи, потому что официальной позицией священной семьи является то, что символ алых солнечных лучей, а также 16 других символов были самостоятельно созданы мастером первого поколения их семьи. Это вызвало огромный рост репутации их семьи, и если теперь общественности станет известно, что модель самого символа алых солнечных лучей была обычным плагиатом из древней книги, то репутация священной семьи в значительной степени пострадает. Известность священной семьи увеличилась в том числе благодаря продвижению и улучшению символов священного пламени, которые, по их словам, были лично созданы древним мастером из их дома. И теперь, такой плохой я, наносил им такой удар. Ведь только я знал, что священная семья была просто кучкой трусливых лицемеров. Жаль, что пока никто об этом не подозревал, но пусть только дадут мне время. В прошлом священная семья должна была охранять западные ворота Светозара, но в начале войны, чтобы спасти свою собственную шкуру, они поручили каждому специалисту семьи отправиться в горы святых предков, покинуть свой дом при реальных шансах его отбить, пусть и с потерями, и отправиться непонятно куда. Преступная глупость. Понятное дело, что это повлекло за собой мгновенный захват западных ворот и позволило демонам зайти в город. И я прекрасно помнил последствия, а потому с яростью в сердце снова произнес слова про себя. В этой жизни я добьюсь того, чтобы эта никчемная семья была уничтожена. Иного пути просто нет. 30 страниц, 6-я схема. Пробормотал студент, и вскоре он нашел символ взрыва огненной молнии. Начертание этого символа состояло из двух частей. С одной стороны, схема выглядела почти как символ алых солнечных лучей. Однако нарисованный сейчас на доске символ выглядел гораздо более простым по сравнению со схемой символа в книге. А это означало только одно: я был прав, и священная семья сплошь состоит из мошенников. Вернее, их первый мастер. Но следующие ее слова меня просто убили. Ну и что с того, что мастер первого поколения моей семьи одолжил часть этого символа? Разве это преступление, святые небеса? Какая дура? Или считает всех дураками? Вот теперь я точно не скрывал своего отношения и, посмотрев на нее, произнес: «Учитель Шэньсю, похоже, вы не знакомы с кодексом этики заклинателей демонов. Вы хотите, чтобы я вам это объяснял?» Этот свод законов был нерушим в течение 3000 лет. Каждый уважающий себя заклинатель демонов следует ему. Так вот, кодекс этики заклинателей демонов, статья 161. Пользуясь моделями надписей, их фрагментами, их копиями, или копиями их фрагментов, взятых у других заклинателей демонов, использующий должен указать их источник и не может претендовать на их единоличное авторство. Ты, рассмеявшись весело и в то же время нагло, я посмотрел на нее с улыбкой. Я, учитель, я всего лишь высказал свое мнение. Если бы ваша семья или ваш первый мастер использовали модели надписи из книги «Пламени Бога Молнии» для того, чтобы создать свой собственный символ, то это было бы нормально. Тем не менее, просто вот так взять его часть и заявить, что это ваша собственность, разве это не слишком абсурдно? И нагло, смотря на нее и привлекая все больше внимания, я стал играть на публику дальше. Так как вы считаете, могло ли быть так, что якобы легендарный первый мастер священной семьи был всего лишь мошенником, или это просто недоразумение? Я специально провоцировал ее, а также одного молокососа, смотрящего на меня своим неизменным тяжелым взглядом, своими словами хоть на какую-то реакцию, и таки дождался ее. Встав со своего места с гордым видом, Шэнь Юэ произнес: «Не ли, моей священной семье уже более 300 лет, мы являемся одними из 3 основных семей в Светозаре, и такой, как ты, парень из обычной дворянской семьи, просто не вправе нас критиковать. Этот символ алых солнечных лучей написан первым мастером нашего дома. Первоначально, это не было публично объявлено. Мы, молодые поколения, нашли его, когда изучали заметки первого мастера. Таким образом, мы подумали, что он был создан им. Это просто недоразумение и никакого преступления тут нет. Но как я мог упустить такой шанс?» И, найдя взглядом Сианин, что просто лучилось от восторга, друзей и, конечно, ее, Ецзюнь, театрально воскликнул: «Ах, как хорошо, что в Светозаре закон так строг к нарушителям. В противном случае, я действительно был бы обеспокоен тем, что священная семья захочет меня. Ну, знаете, я демонстративно и неловко провел пальцем по горлу, но нет, не может быть. Я верю, что такая большая семья обеспечит мне безопасность. Ах, боюсь, если вдруг со мной что-нибудь случится, я боюсь, священная семья не сможет стереть это пятно позора со своего имени». Патетично закончил я. Засим, дискуссия была окончена и вскоре настал конец урока. А я, более не дразня всяких инвалидов и не отвечая на их подначки, стал ждать окончания урока. У уважаемой учительницы, видимо, мозг таки включился, и та стала вести урок словно по учебнику, на всякий случай из раза в раз с онным учебником сверяясь. И когда все стали расходиться, я аж показал ей большой палец. Не, ну а что, могла бы и лучше, но хоть так. Зато личико, которое она мне продемонстрировала, это смесь дикой ярости, смущения, обоги, стыда и еще тысячи трудноопределяемых, даже для меня, эмоций, так и кипели в этом взгляде. Меня аж гордость пробрала от такой победы. Да-да, именно так, с большой буквы. Я прямо вижу это намерение завалить меня на всех последующих лекциях. Возможно, она их даже прочитает. Даже жаль немного, что я, вполне возможно, в следующий раз увижу ее лишь на экзамене, ведь больше мне на занятиях делать нечего. Ну а через некоторое время после завершения урока, я получил интересное предложение. Собственно, предложили мне должность смотрящего библиотеки. Принес это приглашение старшекурсник, что странно на меня посмотрел, но промолчал. А я лишь только ему загадочно улыбнулся. В любой непонятной ситуации надо загадочно улыбаться. Но кто же все-таки за нами наблюдал? Шутки шутками, но вопрос серьезный. Я, конечно, ощущал их внимание, но при этом они были чуть в стороне и увидеть их лица я не мог. Да и не знал я по молодости многих из высших кругов, а в том, что сейчас тут сидели далеко не простые люди, не сомневался. А значит, если они не были очень знамениты, то я просто мог их раньше и не знать. Нили, ты оскорбил священную семью. Это может очень плохо кончиться. Я слышал о многих случаях. Сделал многозначительную паузу Дуцзе, освещаемый лишь тусклым светом масляной лампы. Ну конечно же, он всегда был более осторожным, чем я. А сейчас, тем более. Кто они и кто мы? Именно так думал парень. Разговор состоялся ближе к вечеру в этот же день. Сейчас мы все вместе, собравшись в библиотеке, сидели и отдыхали после небольшой тренировки и закупки расходников для очередной охоты на зверей. Не волнуйся, я подготовился. Следующие несколько дней мы не будем появляться в классе, так что Шэньсю немного успокоится. А когда подошли остальные трое, я заговорил вновь, уже для всех. Я только что потратил часть наших денег, чтобы купить 6 пустых кристаллов души. Сейчас мы проверим ваши способности. И сразу отбрасывая их сомнения, добавил. Мой тест отличается от обычного и для этого необходимо именно новые, чистые кристаллы. И, конечно, дождался слов. А зачем нужны новые кристаллы? Только Дуцзе видел корень. До остальных пока еще не дошло, но неважно, кто меня об этом спросил, я показал им, что готов слушать их и отвечать. Как правило, неиспользованные кристаллы души являются наиболее чувствительными. Если они используются, чтобы проверить сосуд души человека, они будут чрезвычайно точны, надо лишь уметь разглядеть нужное. Но если их используют несколько человек, то кристалл души будет показывать необходимую информацию с помехами, едва ли он сможет проверить даже тип сосуда души и мощь духовной силы каждого. Но основная цель этих кристаллов – указать на атрибуты форму сосуда души. Я специально выбрал высокую манеру речи, чтобы придать важность своим словам, ведь сейчас я выступаю в роли учителя и халатности панибратства недопустимы. А что это? Не выдержав, сразу спросил Лупя. Сейчас увидите. Улыбнувшись, я протянул каждому по кристаллу, но видя их нерешительность, вместе со своими словами почти насильно вручил кристаллы им в руки. Каждый возьмет по кристаллу, и не спорьте. И вообще, вы за них, считай, заплатили. Эти первичные кристаллы души можно использовать еще долго. Прежде чем духовная сила перевалит за 500 очков, их можно свободно использовать для проверки уровня вашей духовной силы. Но, мы не можем их взять, мы только все испортим. Двое из тех трех, что были мне по прошлой жизни не так знакомы и не имели столь же огромного стремления, как у Дуцзе, стали возражать, несмотря на мои слова. Похоже, ситуация давит на них куда сильнее, чем я думал. Вот только мне даже не пришлось ничего говорить, за меня все было сказано. Их вам дает Нили, так что берите, или вы нас не уважаете, а, братья. И хотя сам Дуцзе был простолюдином, его слушались все. Можно сказать, в нашей маленькой банде он имел наивысший авторитет после меня. Почему я вообще помогал им? Почему относился, как к названным братьям из разных уголков, как моего мира, так и других, с которыми прошел и огонь, и воду? Наверное, просто потому что ребята они хорошие и бесхитростные. Они поддержали меня, когда я стоял у стены. Они не побоялись гнева учителя и желали стать сильнее. Одно только это простое желание, подкрепленное решимостью, достойно уважения. А между тем, Чем сильнее они, тем сильнее город и тем больше шансов пережить катастрофу будущего, когда нас атакуют звери, а священная семья мною будет уничтожена. И, хоть я и стараюсь избежать многих проблем, которые более чем вероятны в будущем, стоило все же подготовиться. Остановить само нападение зверей я точно не мог, но готовился сам и готовил других. Но это все потом. Сейчас у меня совсем иная задача. Дуцзе, ты первый. Просто сделай то же, что и во время регистрации. А затем я посмотрел на его кристалл, после того, как он с сосредоточенным лицом влил свою силу в минерал обоими руками. В кристалле души образовались точки белого света, сверкающие серыми с красноватым лучами. Они собирались вместе, изменяясь в различных формах, будто облако. Увидев эту сцену, я, прямо скажем, удивился. Атрибут огненной молнии, форма грозового целиня. Неудивительно, почему Дуцзе способен так быстро совершенствоваться. Такая комбинация, это же просто идеальное сочетание. Жаль, что в предыдущей жизни Дуцзе практиковал лишь нанесение символов священного пламени, поэтому, став заклинателем демонов первого золота, он остановился в своем развитии. Но в этой жизни все будет иначе. И у меня уже есть на примете несколько техник для моего друга. Да, пожалуй, я и правда могу его теперь так назвать. Атрибут огненной молнии, форма грозового целиня. Кто первый сказал это, я не знаю, но вопрос так и был написан у всех на лицах. А что, собственно, это такое? И я дал им ответ, хотя и не такой, какой они ожидали. При этом еще раз напомнив, что не стоит себя принижать. В этом мире нет искалеченных, либо бракованных сосудов души. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый – эти семь цветов означают виды сосуда души. И каждый представляет собой уникальную личность и таланты человека. По разным причинам, некоторые легче тренировать, да, это так, но это не значит, что красный сосуд слабый. Если вы найдете подходящую технику для развития, то даже с красным сосудом души вы сможете раскрыть свой потенциал в полной мере. Те, кто оценивают сосуд души по цвету, лишь кучка любителей. Именно так, они даже не знают, что есть разные формы и атрибуты, но при этом считают себя заклинателями, гордятся своим статусом золотого или стального мастера. А я продолжил объяснять, надеясь, что они поняли хотя бы часть моих слов. После того, как вы определите подходящую технику развития, любой цвет сосуда души может достичь легендарного ранга. Дуцзе имеет желтый сосуд души с атрибутом огненной молнии и формой грозового целиня. С подходящим способом развития, нанесением соответствующих символов и совершенствованием своей силы, вскоре его достижения будут шокирующими. И, понятное дело, что если он начнет практиковать другие вещи, не соответствующие его сосуду души, его мощь упадет, а прогресс станет замедляться. И каково же было мое удивление, когда Дуцзе произнес: «К сожалению, методы развития огненной молнии в Светозаре являются неполноценными. Даже если они записаны в древних книгах, язык, на котором все там описано, то есть он как минимум читал эти книги и мог прекрасно понять, о чем я говорю. Ведь нетрудно догадаться, что атрибут души имеет прямое отношение к атрибутам той или иной техники. Атрибут вьюги, атрибут огня, священные атрибуты иные. А, чтобы развеять все его опасения и сомнения, я лишь произнес: со мной вам не о чем волноваться. В развитии атрибута огненной молнии нет ничего, с чем нельзя справиться. На данный момент я знаю 69 отличных методов развития для тебя. Какой бы выбрать? Техника алых молний? Нет, этот метод слишком опасен, особенно в конце обучения, когда это сможет легко навредить его меридианам. Хмм, может, техника небесного целиня? Да, из всех этот метод действительно лучше всего подходит для Дуцзе, учитывая его форму души. Эта техника не имеет серьезных проблем, но нет никого, кто бы попытался развить ее до самого конца, в том числе и сам ее создатель этой техники. Но, по моему опыту, первые 9 этапов этой техники совершенно безопасны, и только последние 3 этапа будут иметь некоторые трудности. Сила же техники небесного целиня выше всяких похвал. Развитие до 9 этапа уже делает практика натуральной машиной смерти. Что же касается последних 3 этапов, это уже будет зависеть от настойчивости и удачи Дуцзе. И словно продолжая рассуждать, но уже вслух я произнес: а значит, ты будешь практиковаться в технике небесного целиня, одного из 3 сильнейших методов развития огненной молнии. Я расскажу тебе все необходимое, а также сделаю копии свитков с различными боевыми техниками в будущем. Сразу же начертя и передав ему листки с песнопениями, так как первый этап техники был достаточно прост, я велел ему попробовать, а увидев, как легко она ему далась, и как его сила сразу возросла на пару единиц, я примерно подсчитал, сколько ему потребуется времени на то, чтобы закончить этот базовый курс, и произнес: «Через пару дней я дам оставшиеся части техники». Парень поднял на меня заблестевший от радости взгляд и, приложив ладонь к кулаку, начал ожидаемую речь: «Ты передал мне технику небесного целения, я очень ценю это. Если в будущем тебе что-нибудь понадобится, я непременно помогу». Я коротко кивнул: «Мы же теперь братья. Ты по-настоящему заслужил эту технику, когда встал горой за меня на уроке, когда ночами не спал, помогая мне с овцерогами. Мы столько пережили вместе, так что это меньшее, что я могу сделать для тебя, особенно с учетом угрозы священной семьи. На самом деле, это я его благодарить должен, ведь за мной висит должок еще по прошлой жизни. Я теперь всего лишь возвращаю долги, ведь они всегда были рядом, сражались, как против демонов вьюги, так и против предателей вместе со мной и всегда поддерживали меня. Как же жаль, что я был слишком слаб, и не мог помочь им, хоть как-то отблагодарить их. К сожалению, им этого не объяснишь и приходится оплачивать долг соразмерно их нынешним заслугам и показанной самоотверженности. Иначе я просто рискую избаловать ребят, поломав им этим жизнь». Тем временем, не выдержал уже Лупиа, что больше не мог ждать от волнения, охватившего его: «Вы, ребята, слишком долго говорите, это естественно, что как братья мы должны разделить благословение и несчастье вместе. Нили, это что ж получается, даже если у меня лишь красный сосуд души, я тоже смогу стать сильнее? Конечно, каждый может тренировать силу души, даже если у него красный сосуд. Разница в техниках развития, они либо подходят тебе, либо не подходят. А теперь влей свою силу, и мы проверим твой атрибут». Глава 6. Начало событий. Теперь пришла очередь Лупиа, и он начал вливать свою духовную силу в кристалл, с лицом, аж надувшимся от напряжения. Мда, кое-кто явно пренебрегал духовными тренировками. Впрочем, это и не удивительно, с его-то характером и шилом в одном месте. Ну ничего, я из него еще сделаю человека. Кристалл души, тем временем, начал мерцать с огромной частотой. В нем также засветилась дюжина огненных точек, переливаясь всеми оттенками красного, но яркость свечения была намного меньше, чем у Дуцзе, а мне даже не нужно было особо рассматривать. Красный сосуд души с атрибутом хаоса и формой алого солнца. Форма души алого солнца считается довольно распространенной, а вот атрибут хаоса невероятно редок. Из сотни тысяч человек не найти и одного с таким атрибутом. Решено, будешь практиковать технику Всевышнего Первобытного Хаоса. Техника Всевышнего Первобытного Хаоса, она мощная, действительно, как он мог о таком не спросить. Но зная его характер, я только ухмыльнулся, не в силах удержаться от маленькой доли сарказма. Нет, блин, совсем конченая, я бы другой не предложил. По названию уже ясно, техника Всевышнего Первобытного Хаоса уж точно никоим образом не уступает технике Небесного Целения. Но главное, она не требует особых усилий. Тебе просто нужно будет регулярно укреплять ци хаоса в твоем теле, поэтому тебе это точно подойдет. Услышав такие слова, нисколько не обидевшийся на сарказм, привык, наверное, Лупиа засиял, сразу произнеся шокирующие слова: «Замечательно, с этой техникой я точно достигну уровня заклинателя первого серебра, а остальное и не требуется. Заклинатель демонов первого серебра, да уж, если бы создатель техники Всевышнего Первобытного Хаоса знал, как Лупиа хочет использовать созданную им технику, он бы точно задохнулся от негодования. Так что, когда я услышал такое, каких трудов стоило мне не засмеяться, одним богам известно. Первая звезда. Но продолжать я не стал. В скором времени Лупиа сам поймет, как смехотворна его мечта. Практика развития техники Всевышнего Первобытного Хаоса просто не позволит своему владельцу оставаться на таком низком уровне. С накоплением ци хаоса в его теле, развитие Лупиа также будет ускоряться не по дням, а по часам, достигая пугающего уровня. Проверив затем остальных троих ребят и написав им, хотя и не такие сильные, как у Лупиа и Дуцзе, и нет, не потому, что не хотел, а потому, что они имели не самые удачные сочетания форм и атрибутов, но, все же, вполне достойные техники, я посмотрел уже на свой кристалл. Ранее, я тренировался по принципу: что смогу выучить, выучу, и потому в конце так и не обрел, действительно, великую силу, банально погнавшись сразу за десятком зайцев. Но теперь-то я мог все исправить, и влив свою силу, я посмотрел в кристалл, когда услышал, я вдруг почувствовал облегчение, духовная сила не ли намного слабее, чем моя. Проговорив это, Лупия даже не понял, как мог меня обидеть. Дуцзе, впрочем, понял и дал парню живительно-воспитательный подзатыльник, но мне было как-то все равно, я даже не посмотрел в его сторону, ведь для меня это лишь временное неудобство. Сейчас сила души не главное, а вот, что меня напрягло, так это то, что у меня не было ни формы, ни атрибута. Все сосуды души очень сильны, но если меня бы спросили, какой вид самый слабый, то это определенно будет бесформенный и безатрибутный. Он не имеет никаких дополнительных характеристик, а форма сосуда души не сконцентрирована. До возрождения мой сосуд души был таким же, а после практики с различными методами развития это вызвало еще большие проблемы и еще большую нестабильность. Ох, как же мне было обидно, когда я все это узнал, будучи уже даже не в середине пути, а уже зрелым опытным практиком, пришедшим в храм, где хранилась книга духов пространства времени. Мне было уже попросту поздно пытаться идти в каком-то одном, конкретном направлении, даже книга не могла ничего изменить. Неудивительно, что после проведения длительного количества времени за ее изучением, я по-прежнему оставался не в состоянии достигнуть какого-то существенного прогресса. Получается, корень проблемы был именно в этом. Безатрибутный сосуд души наиболее податлив к изменениям, поэтому, скорее всего, и будет постоянно меняться. Из-за этого он, в каком-то смысле, самый удачный, но только для тех, кто хочет строить все с нуля самостоятельно. И если перечислить самые могущественные техники развития безатрибутного сосуда души, то они сводятся лишь к следующим трем. Богонебесная техника, также известная как техника небесного Дао, техника бога войны, или же ярость Асуры, и техника бога пустоты. Из них богонебесная техника была самой глубокой и мудрой, бога войны, самой сильной с боевой точки зрения, а бога пустоты, самой скрытной и таинственной, из-за чего не имела даже второго названия. Если посмотреть на перспективу, то первая имеет самый больший потенциал, однако она же была и самой трудной в освоении. Развивать безатрибутный сосуд души в любом случае будет гораздо сложнее и дольше, чем другие. Однако если человек будет способен справиться с богонебесной техникой, это будет невероятно сильным практиком, поскольку будет иметь ряд просто невероятных преимуществ. После успешного ее освоения, любой человек сможет практиковать все виды техник развития из любых атрибутов, может также изучить одну, но самую мощную среди всех, либо вообще проложить для себя уникальный путь развития, и вовсе могущий состоять из множества техник сразу. Плюс ко всему, этот вариант имел еще одно по-настоящему огромное преимущество. Практикуя обычную технику развития, сосуд души будет способен содержать в себе лишь один дух демона. И если человек получал более мощного демона, чем предыдущий, не оставалось ничего другого, как заменить старого демона на нового. Однако с богонебесной техникой можно содержать внутри сосуда души сразу 7 разных духов демонов, причем, совершенно не оглядываясь на их атрибуты. С увеличением количества демонов в сосуде души, общая мощь будет повышаться и накладываться друг на друга. Духи буквально будут резонировать друг с другом, замыкаясь во все более сложную формацию, и тем самым подстегивая развитие пользователя. Если же собрать всех демонов, причем высокоуровневых, развитие боевых способностей достигнет невообразимого уровня. И поэтому мне стоило принять решение. Тяжело вздохнув, еще немного подумав и посмотрев вокруг себя и на друзей, я решился. Хоть скорость развития будет заметно медленнее, чем у Дуцзе или Лупия, и даже у Трия, но конечный результат, когда бы он ни настал, все равно окупится в полной мере, и я, без сомнения, буду самым сильным. В конце концов, какой же я лидер, если не стараюсь больше всех, и не показываю лучшие результаты. Сконцентрировавшись на песнопении, я начал практику. Первый этап практики духовной силы заключался в том, чтобы достичь момента, когда тело и душа становятся единым целым. А для этого нужно много духовной силы. С непрерывным повышением духовной силы, сосуд души начинал перенапрягаться снова и снова, постепенно увеличивая свой максимальный объем. Оставаясь в библиотеке и посвящая себя практике, мы продвигались огромными шагами. Один день, два. и все это время мы прерывались только на покушать да отойти по делам. Мы настолько погрузились в тренировки, что даже не общались между собой, лишь изредка ребята обращались ко мне за советом. Хотя ребята, как я видел, прерывались и отходили и даже просто сидели и отдыхали. Видимо, не хватало сосредоточенности и ментальной выносливости. За время лично моего марафона моя духовная сила выросла с 5 до более чем 30 пунктов. Такой темп был поистине удивителен. Подумав о том, что, если Шэньсю узнала бы о моей скорости, она впала бы в бешенство, я ухмыльнулся. Однако даже такую мою скорость все равно можно было считать медленной в сравнении с Дуцзе, Лупиа и Триа, чья скорость была даже больше, чем у меня, особенно у Дуцзе, который был уже совсем близок к достижению первой бронзы. Можно было только гадать, насколько далеко продвинется уровень их духовной силы к экзамену. Достижение первой бронзы в течение 2 месяцев, для нас это было проще простого. Мы могли бы даже достичь второй или третьей бронзы за это время. Но единственное, что мне было неясно и, чего уж там, интересно, так это то, какое же выражение лица будет у Шэньсю. Стоило мне о ней подумать, как я тут же себя одернул. И почему я о ней постоянно вспоминаю? Ответ на сей вопрос был неутешительным. Ведь если бы мы не были врагами, то я хотел бы видеть ее в друзьях, а может быть, просто потому, что так или иначе она умна, красива и талантлива. Но что вышло, то вышло. Улыбнувшись, я прервал практику и встал. Был вечер 3-го по счету дня, с момента нашей последней встречи, так что стоило сделать перерыв. Ведь сегодня я должен был помочь Сианин. Подумав уже об этой красавице, я снова улыбнулся. Она только подруга. Но тогда почему я вспоминал ее и не просто вспоминал, а очень хорошо помнил все изгибы ее тела и те приятные ощущения, что испытал, делая ей массаж. Вздрогнув и помотав головой, я направился из библиотеки. Вот только не успел я пройти и пары метров, как увидел ее. Среди полок библиотеки стояла Е Цзыюнь и читала какую-то книгу, слегка морщись. Пов от лица Е Цзыюнь. Я спокойно читала книги в сумерках библиотеки. В данный момент в моих руках находилась книга, которую обсуждали несколько дней назад на уроке, книга божественного молниеносного пламени. И взяла я ее лишь для того, чтобы самой разобраться с тем, что говорил этот парень. Мое развитие и знания намного превосходили моих сверстников, но в данный момент времени от них не было никакой пользы. Разрыв между нами был воистину ужасен, и теперь я спокойно могла это признать. А главное, я ничего не могла с этим сделать. Материал в книге божественного молниеносного пламени был слишком глубок и сложен для меня. Переведен был только первый том, с ним проблем не возникло, но остальное было написано на языке империи Вьюги, который я совсем не понимала. Таким образом, студентка Е Цзыюнь также заинтересована в книге божественного молниеносного пламени, спросил подходящий ко мне Нили. Придя в себя, я чуть не вздрогнула, услышав его голос и увидев его. Я не ожидала наткнуться на него в этом месте. Хотя если подумать еще раз, то Нили, вероятно, тут часто просиживает, читая книги, иначе как бы он мог почерпнуть так много знаний. Эта книга является слишком глубокой и сложной, я лишь едва взяла ее, немного прочла и поняла, что я не могу понять многих вещей. Я закрыла книгу божественного молниеносного пламени, стараясь удержать дистанцию между мной и Нили. Эта книга божественного молниеносного пламени написана на языке империи Вьюги. Слова из той эпохи немного скрытны и трудно читаемы, но, если ты сможешь сначала изучить слова из эпохи империи стали, ты обнаружишь, насколько легче будет понять смысл слов империи Вьюги, и вскоре сможешь легко читать эту книгу. Говоря это, Нили улыбнулся. Слова из эпохи империи стали, я тщательно прокручивала у себя в памяти свои знания и вспоминала, что до эпохи тьмы, было 3 империи, которые были довольно хорошо описаны. Это были самые мощные империи для каждой эпохи соответственно. Эпоха империи Святого Духа, эпоха империи Вьюги и эпоха Священной Империи. Империя Стали являлась относительно большой империей в эпоху империи Вьюги. Нили хорошо все изучал и знал много вещей, заставляя меня восхищаться им. Но все равно давать ему повод считать себя кем-то особенным для меня я не собиралась и все так же вежливо общаясь, старалась держать его в стороне. Однако, чтобы прочитать эту книгу, нет никакой необходимости изучать язык той эры. Кроме того, с твоими способностями совершенствования молниеносного пламени не слишком подходит тебе. Слова Нили были спокойны, в отличие от слов других мальчиков, которые чувствовали себя неуверенно, когда общались со мной, да и много ли было тех мальчиков, но все те, кто были, вели себя совсем не так, как Нили. Мм, тогда какие методы развития мне больше подходят? Знания Нили заставляли меня ощущать себя немного подавленной, но желание узнать побеждало и заставляло спрашивать. Если я правильно полагаю, учитывая твою семью, кто-то у вас уже использовал духовную силу, чтобы изучить твое тело, прежде чем переходить к практике по технике развития вьюги, а потому техника развития вьюги, вероятно, лучше всего подойдет для твоего тела. Говоря это, Нили слабо улыбнулся, а я вновь почувствовала небольшое удивление, но он, словно читая мои мысли, спокойно продолжил. Несмотря на то, что твоя семья сначала изучает тело, они, безусловно, не способны обнаружить форму твоего сосуда души, так что метод развития, что тебе выбрали, не может быть идеально подходящим для тебя. Сосуд души, я просто никогда не слышала такого слова, но прежде, чем я успела спросить, он, словно играя, начал объяснять до того, как я задала вопрос. Как насчет того, чтобы потратить немного времени, чтобы изучить форму сосуда твоей души? Задумавшись о том, как это может происходить, я покачала головой. Ведь если бы я сказала, да, он мог этим воспользоваться, а я не любила давать обещания, которые не могу исполнить. Но прежде в своих размышлениях я дошла до чего-либо конкретного, он снова заставил меня занервничать. Не волнуйся, в этом нет ничего сложного. На самом деле метод изучения очень прост. Просто возьми неиспользованный кристалл души, после этого влей свою духовную силу в него, а после этого мне просто нужно будет увидеть содержимое кристалла души, чтобы сделать выводы. Да что он делает? Как ему удается читать мои мысли? Он снова догадался, что у меня было на душе. Хотя если подумать, Нили мог найти способ проверки формы души через обследование тела и мог понять, о чем я думаю. Так просто? Тогда конечно. В то же время, хотя я считала, что он это нарочно, я ощутила легкую вину из-за того, что плохо подумала о нем, предполагая, что он захочет воспользоваться проверкой как поводом. Но он спокойно продолжал, словно не заметив моих эмоций, а в том, что он их увидел, я уже не сомневалась. Если ты хочешь проверить форму своего сосуда души, найдешь меня тут завтра в это же время. И сразу после этих слов начиная уходить. Вот так просто. Конечно, я не была высокомерной гордячкой, но и не считала себя столь неинтересной или некрасивой. И вместо того, чтобы искать возможность поговорить, он развернулся. Хотя если подумать, я даже была рада, что он поступил именно таким образом. Но тогда получается, он снова меня просчитал, ведь если он мне понадобится, то это я должна его просить. И только благодаря такому его поведению, я почувствовала к нему благодарность. Он не навязывался, говорил спокойно, помогал, а я снова чувствовала, что даже в некотором смысле обязана перед ним извиниться. Демон, с ним так сложно. Но при этом я все равно его окликнула. Постой, глава 7, первый поцелуй. Пов от лица Нили, подавив улыбку, когда услышал, что она меня окликнула, я развернулся. Да, в чем дело? Но думая о том, что смог так легко ее заинтересовать, я не мог так же легко справиться с волнением. Твои познания по нанесению символов очень глубоки. У меня есть несколько вопросов к тебе, это нормально? Но услышав то, о чем она говорила, легко рассмеялся. Конечно же, спрашивай в любое время что угодно. Ецзюнь достала два свитка с надписями из межпространственного кольца и, протянув их мне, замерла. Взяв их, я мельком глянул, отмечая, что они сделаны не так-то и хорошо, как могли бы. Специалисты, как правило, хранят свои техники в символах, делая собственноручные записи на свитках. И когда приходило время сражения, их можно было активировать гораздо быстрее и с гораздо более мощным высвобождением энергии, в сравнении с той энергией, которая была у самих символов, если бы их активировали вне свитка. Но один из свитков однозначно был сделан дилетантом, что берется за то, что сам не понимает. Но прежде, чем начать ей объяснять, я сел за стол, отодвинув предварительно стул для нее. Это два свитка символов вьюги. При создании этих свитков, кажется, была допущена какая-то ошибка, из-за чего их активация невозможна. Но я не способна найти корень этой ошибки. В своей прошлой жизни я провел очень много времени, изучая различные символы благодаря книге духов демонов времени, так что знания о нанесении символов были развиты до совершенства вне зависимости от ранга, качества и типа. И это не было хвастовством. Для меня нанесение символов всех видов было элементарным до невозможности. Так что я сразу стал объяснять. Так, это свиток символа вьюги ледяное лезвие ветра. В самом символе нет проблем. Ошибка заключается в поврежденном свитке. Человек, который продал тебе этот поврежденный свиток, является экспертом в мошенничестве. Если знаний недостаточно, то подлог практически невозможно заметить. Ледяное лезвие ветра наносится на свиток при помощи крови духовного червя. Кровь духовного червя серебристо-серого цвета, а эти росписи имеют ярко-красный оттенок. Это показывает, что они написаны кровью не духовного червя, а его личинки. Кровь личинки не содержит в себе достаточно силы, поэтому и росписи на свитке не способны активироваться. Не знаю, какие мысли сейчас блуждали в ее голове, но то, что я вновь ее удивил, было видно. А я тем временем продолжил рассказывать ей о втором свитке, после того, как услышал ее вопрос. А что насчет другого свитка? Это часть символа вьюги снегопад ледяных лезвий. Первоначально это был символ серебра, однако он был утерян во времена темной эпохи и до наших дней дошел не полностью. В дальнейшем люди пытались воссоздать былую мощь, однако все попытки привели лишь к понижению его уровня до бронзы. Да, я не до конца ответил и не старался сейчас прям-таки ее шокировать, но не рассказать я просто не мог. Это ведь такая мелочь из всего того, что я мог бы сказать ей о символах, и в частности о снегопаде. Мало того, что роспись на свитке является лишь слабой копией с рангом бронзы, так еще и части символа имеют неточности и ошибки в своей структуре, из-за чего и возникают проблемы при активации, делая его практически непригодным для использования. Тут необходимо внести корректировки в структуру, и все заработает. И все-таки дождался вопроса с нотками сомнения и, возможно, неким желанием проверить меня. Ты можешь изменить этот свиток? И сразу получила ответ от меня. Да, есть чем записать. Взяв перо, которое она достала, и случайно коснувшись ее руки, я даже не вздрогнул, хотя и отметил гладкость ее кожи. Но, не желая намеренно задерживаться, спокойно убрал свою руку, но с той же скоростью, с которой протягивал ее. Так что заметить мою заминку в мыслях она просто бы не смогла. А затем быстро нарисовал символ, добавив пару штрихов. Вот, стремительный снегопад лезвий выглядит именно так, этот символ уже серебряного ранга. Но видя некие сомнения в ее глазах, попробовал пояснить. Данный символ создан с помощью 36 фундаментных элементов, и он стабильнее в сравнении со старым. А затем вздохнул. Если не веришь, ты могла бы попросить кого-то из своей семьи, но также ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью и советом. И не смог скрыть улыбку, увидев, как она смутилась. Увидев такое выражение лица, я испустил тихий вздох, не совладав со своим сердцебиением, но оба сделали вид, что ничего не было, и дальше продолжили общаться. У меня возникла одна трудность. Не мог бы ты объяснить, отчего при нанесении вот этого символа нет завершенности всей системы? Где я допустила ошибку? Показала она еще один символ, который создала сама для тренировки. Увидев который, я вновь стал рассказывать. Ошибки нет, все дело в том, что ты просто не можешь правильно его активировать. В этот раз активация должна идти не как обычно, а поэтапно. А ты своей силой просто выжигаешь всю его структуру. Обычно он нужен для умения контролировать свой духовный поток, но тебе такой символ не нужен. Почему? Не могла не задать она вопрос, вновь показав свое удивленное личико, и снова заставляя мое сердце стучать быстрее, при этом сама, не представляя, насколько велико ее влияние на меня. Твой метод развития немного не такой, какой использует ваша семья. Он подобран лично для тебя, а метод контроля этого символа универсальный. Если хочешь, потом я смогу помочь тебе создать специальные тренировки, не только подобрав для тебя технику развития, но и вспомогательные упражнения. Благодарю. Я тогда обязательно принесу завтра кристалл. Сейчас она уже не выглядела столь же холодной, как 10 минут назад, и даже позволяла себе улыбаться. А я, смотря на нее, наслаждался и продолжал рассказывать. И только через полчаса услышал. Нили, большое спасибо тебе за советы. Не забывай наш договор о встрече завтра, несмотря ни на что. Послав свою улыбку мне, она встала. А я так и продолжал смотреть ей вслед, глупо, наверное, улыбаясь. И в тот же момент ощутил, что ко мне подошли, но, когда этот ребенок попытался схватить, чуть наклонился. Посмотрев на Шэнь Юэ, а кто еще мог быть, я произнес: «Чего тебе надо?» позволять схватить меня за воротник, он не дорос даже для такой чести. Ухмыляясь и ожидая его слов, я решил не церемониться. «О чем ты говорил с Ецзыюнь? Тебя это не касается, проваливай, пока цел». Быть вежливым с отбросом я не собирался, он никто без своей семьи, а строит из себя, не пойми кого. И конечно, мои слова быстро вывели его из себя, и он, даже не сдерживаясь, замахнулся, призывая силу. Схватив его руку, даже не думая вставать, я просто нажал на одну точку, отчего этот молокосос вскрикнул, а его рука перестала его слушаться. Но словно ему этого было мало, он решил атаковать меня голой силой. Вот только пока он ее накапливал, я встал из-за стола, за которым, насмехаясь над ним, все еще сидел и произнес: «Если сейчас ты что-то сделаешь, или я увижу тебя рядом с Цзыюнь, или ты будешь произносить ее имя, я накажу тебя». Начав высвобождать свою силу в ответ, я посмотрел в его глаза, направив всю свою ненависть в этот взгляд, а затем, вместе с высвобождением его силы, ударил своей, не желая убить, но решив разорвать часть его духовной силы, чтобы его развитие понизилось еще сильнее. Я создал из своей энергии шипы, которые, столкнувшись с его грубой такой слабой силой, просто разорвали ее в клочья, ударяя его сосуд души, отчего он, сосуд, да и парень, задрожали, а изо рта Шэнь Юэ вылетели сгустки крови. Но так как я все еще держал его руку, он даже не мог упасть, закричав сразу после того, как его вырвало кровью, а затем, не разрывая контакта, направил всю свою силу в него, атакуя его разум и тело, отчего он упал без сознания, даже намочив штаны от ужаса. Фе, он такой слабак и трус, что даже не смог не намочить свои штаны от бессилия. Сосредоточив силу в руках, я перехватил его руку второй своей и, сделав шаг к нему, бросился всей силой, отчего он, пролетев пару метров и разбив окно, упал, с вывихнутой рукой и без сознания, и только затем направился на встречу с девушкой, почти сразу забывая о произошедшем. Но если кто сейчас попытался меня остановить, то он бы точно улетел так же. Наступала ночь и уже была видна луна, когда я, наконец, смог выйти из академии и направился к тому же месту, где впервые встретил девушку. Вероятно, она уже была там и ждала. И действительно, вскоре я смог разглядеть, что на поляне далеко впереди под лунным светом спокойно стоит Сианин. Создавалось впечатление, что она нарядилась на свидание, и это меня немного смутило, но, конечно, не остановило. Подойдя ближе, я смог увидеть, как ее прекрасные волосы не спадали каскадом вниз, усыпанные серебряными лентами, а утонченное лицо, стройные брови, элегантная фигура как будто не из этого мира притягивали глаза. Красотой она, действительно, могла поспорить с Ецзыюнь. Вот только мне совсем не нравилась атмосфера, что сложилась сейчас, хоть и была романтичной и красивой. Я думала, что ты уже не придешь. Как такое может быть? Тут я из тех, кто держит свои обещания. Независимо от того, насколько я занят, сперва я должен позаботиться о твоей болезни. Может, мне и показалось, но лицо девушки слегка покраснело, и она чуть улыбнулась, сказав тихое спасибо, сразу опустив глаза. Вздохнув полной грудью, так как начал понимать, что происходит, я подошел ближе. В этот раз ее наряд разительно отличался от обычного. Белое шелковое платье прекрасно демонстрировало всю привлекательность тела. Не очень длинное, оно отлично подчеркивающее тонкие ножки, ставшие еще более красивыми после многих часов тренировок. Да, она, безусловно, красива, и я не устану это говорить, но рассматривал я ее сейчас не как девушку, а как пациентку. И кого я обманываю? И потому, убеждая себя и ее, произнес: «Сейчас должно быть немного лучше». Даже визуально, синяк стал меньше, и мои слова были лишь констатацией факта. Больше ничего не сказав и закатав рукава, я двинулся к Сианин, давая ей понять, что пора приступать к делу. Стараясь, чтобы мои мысли не ушли в неправильном направлении, я думал о чем угодно, но лишь бы не о близости с ней. Но взглянув в личико девушки, я понял, что будет сложно. Она сама покраснела, как алая роза, а я как бы не любил одну, не мог не отмечать красоту другой. «Можно попросить у тебя помощи?» Если честно, я планировал просить о подобном после массажа, но раз такое дело, то придется, во-первых, отвлечься от бурных мыслей, во-вторых, отвлечь и Сианин. И это сработало, так как она сразу произнесла: «Я помогу тебе, а чем бы ты ни попросил. У меня есть в наличии 5000 монет, я отдам их тебе, прошу тебя отправить своих слуг, чтобы те купили травы пурпурного тумана. Да мы смогли заработать приличную сумму денег, и теперь наступал второй этап моего плана. А она переспросила: трава пурпурного тумана, но, для чего она тебе? Да, я понимал, почему она так удивлена, ведь трава пурпурного тумана была крайне дешевой и, как правило, использовалась в дымовых шашках. Высушивая ее, можно было потом использовать как средство для отопления или для уничтожения мелких насекомых. Этой травы на рынке было невероятно много, причем по очень дешевой цене. За один монету ее можно было купить в большом количестве. Каждая семья в Светозаре за год сжигала ее тоннами. Кроме вышеупомянутых целей, эта трава просто больше никуда не годилась, по мнению других. Но я знал, как ее использовать. Стоило просто отослать способы ее использования в ассоциацию алхимиков, дождаться, когда они проверят более 50 способов ее применения и ждать, когда на нее будет дефицит в городе, ввиду того, что я всю ее скупил. Завершая к тому моменту массаж и отвечая на ее вопрос, я произнес: конечно же, я собираюсь ее использовать в одном рецепте, который я знаю. Сказав это, я слегка улыбнулся, и она, слава небесам, больше ни о чем не стала спрашивать. Но стоило ответить ей и посмотреть на ее тело, как я понял, что меня уже не сильно волновало, спросит она или нет еще что-то, так как передо мной была более тяжелая цель – не поддаться искушению и не сделать ничего плохого, пока я буду массировать ее тело. А она уже спрашивала: насколько много тебе нужно этой травы? И чтобы не откладывать мое испытание надолго, отвечая, я произнес вдобавок: чем больше, тем лучше. Я хочу иметь всю траву, что будет на рынке. А сейчас мне пора перейти ко второму синяку. Один был на ноге, и его я почти свел своей силой и воздействием на определенные точки, но вот второй, при мысли о котором меня пробрала легкая дрожь. Оставь это на меня, я легко сама все оплачу, даже 10 и 20 тысяч для меня ничто. А ведь и правда, несмотря на то, для семьи Сианин наступили нелегкие времена, она все равно оставалась аристократической, и для нее такая цена не имела значения. Но все равно я так не мог, даже зная, что могу обидеть ее. Хорошо, тогда помоги мне ее купить, чем больше, тем лучше. В любом случае, раз ты заплатишь за меня, будь уверена, я отплачу долг в два раза больше. В этом нет необходимости, это небольшая сумма. Все равно настояла она на своем, поспешно развязывая платье. В этот раз ее руки не дрожали, хотя она все так же краснела, а я, хотя и отворачивался, не мог не оценить ее красоту. В этот раз грудь ее была перетянута розовой лентой и, глядя на ее тело, на эту оставшуюся одежду, я никак не мог унять сердцебиение. Какая она все-таки красивая, смотря на ее личико, думал я, и будь я кем-то иным, точно захотел поцеловать ее. Тяжело дыша и стараясь сосредоточиться на массаже, я проигрывал полностью, а все от того, что Сианин, решив не скрывать то, как ей приятно, пару раз простонала от удовольствия, а может, просто не смогла сдержаться и сделала это не специально. Медленно, очень медленно шло время, я продолжал массаж, с каждой минутой тяжело дыша, но стараясь себя контролировать. И хорошо, что в этом возрасте только начинают играть гормоны, но еще не дошли до пика. А вот дальше, года через полтора, совсем станет тяжко. Массаж стал подходить к концу, я уже почти что расслабился и перестал волноваться о своей реакции на нее, так как даже если я слегка смогу сейчас возбудиться, это уже было не страшно. И вот, наконец, закончил, она же, поблагодарив и тихо сказав «спасибо», стала одеваться. Отвернувшись, дабы больше, чем есть себя не искушать, я смотрел в сторону, когда неожиданно ощутил, что она сделала шаг вперед. По привычке повернув голову, я увидел ее личико и глаза, что неотрывно смотрели на меня, и хотел спросить, что она хочет или что она делает, как девушка улыбнулась. В следующий миг, протянув свои руки, она схватила меня.